Серега сделал паузу и вдруг зашипел яростно. Эти мерзавцы всех, кто у них служил, убирают. Какие мерзавцы, Серега? Тихо и осторожно поинтересовался Виктор. Серега опомнился, подбросил яблоко, поймал. Руки уже не дрожали. Какие мерзавцы? Снова спросил Виктор. Я тебе добра желаю, Витя. Серега опять надкусил яблоко, но на этот раз стал жевать. Жуя, продолжал свою мысль. Чем дальше ты от этих дел, тем тебе лучше. Так что разбираться с ними мне придется самому. Без стука влетел в номер режиссер и закричал: «Я тебя в машине жду, а ты тут ля-ля-ля!» «Привет!» — сказал Серега, еще раз надкусил яблоко и удалился. Виктор посмотрел ему вслед и сказал раздраженно: «Насколько я понимаю, без тебя снимать не начнут». До заповедника, в котором отыскали подходящее болото, было 40 километров плохой дороги. Почти час езды, без разговоров не обойтись. Но поначалу молчали. Первым, обуреваемый недобрыми предчувствиями, не выдержал нервный поручик, сидевший слева от Виктора. «Я бы хотел уточнить некоторые детали съемки, Андрей Георгиевич», — приступил он мягко к щекотливой беседе. Режиссер, не оборачиваясь, сидел на переднем сиденье «Волги» рядом с шофером, холодно разрешил. «Уточняй». «Как бы это лучше сформулировать?» — промямлил поручик и замолк, мысленно готовя приемлемое выражение для отказа лезть в топь. За него с рабочей крестьянской простотой сформулировал комиссар. «Он в болото лезть боится, Андрей Георгиевич». «Саша правильно сформулировал, Юрий?» — строго спросил у поручика режиссер. «Ну, не то чтобы боюсь, но, в общем, не хочу». «В отчаянии», — признался поручик. «А хорошие кооперативные бабки получать хочешь?» Вкратчиво поинтересовался Андрей. «А на премьерах перед девочками красоваться хочешь? Ты договор подписывал, не заглядывал в него, что ли?» «Захочу я, Юра, ты у меня козлом прыгать будешь, соловьем петь, а если надо, и дерьмо есть. Я понятно излагаю?» «Я могу вернуть ваши копейки», — взвился поручик. «Не мне, а государству. И не гонорар свой вшивый, а затратную неустойку». Замолчали. Виктор кряхтя пошевелился. Тесновато ему было при его габаритах между актерами. И подбил итог. «А что, мило побеседовали». Путем долгих и сложных интриг администрация добилась разрешения на въезд на территорию заповедника. Ведя караван спецмашин за собой, режиссерская «Волга», разрывая светом фар рассветную серость, заколдыбала по проселочной дороге. Вот она, последняя поляна. Дальше были непролазные дебри. «Волга» остановилась. Режиссер обернулся к заднему сиденью, улыбнулся. «Ну, готовься, Юрок». Потянулись на поляну спецмашины, останавливаясь по очереди. С гоготом, криками вылезали члены съемочной группы. Столпились в ожидании режиссерских распоряжений. Приняв сей парад, режиссер склонился, выдернул из травы булыжник 1 кг на 3, подкинул его 2 руками, удовлетворился весом и, вновь окинув взглядом свой отряд, вопросом отдал приказание. «Ну, тронулись, бойцы!» И Иваном Сусаниным повел отряд к болотам. За ним обреченно побрели 2 ляха, поручик и комиссар.